Ее подают со льдом, как колу. Влад не понимал, как люди забывают. Его память напоминала плацкартный вагон поезда «Москва-Владивосток». Причем никто не сходил, а только подсаживались, подсаживались и подсаживались. Все уже успели 100 раз сыграть в карты, проиграть свои пожитки попутчикам и отыграться, выпить водки, поорать песни, поругаться из-за политики, покурить в тамбуре и возненавидеть друг друга. А все это не кончалось. Дольше всех в памяти ехали мать, отец и Славка. Отец был бессловесной фигурой, на лицо которой ложилась тень. Как ни всматривайся, не разглядеть выражение глаз. Мать постоянно менялась. То казалась огромной и грозной, то большой и сдобной. И только Славка всегда был одинаково противный. Обои в детской ужасные, разрисованные, местами рваные. Следы первобытного творчества. Мама, которая слишком много работала, этого не замечала. А Славка с Владом, кажется, привыкли. Славка раздобыл где-то большую карту полушарий на полстены, повесил над своей кроватью. Сказал, что так будет проще изучать географию. Наверное, он уже тогда искал на этой карте место, куда бы сбежать отсюда. Из тесной комнаты, которую приходилось делить с младшим братом. Влад не сомневался, что так и было. Однажды он хотел поговорить со Славкой про пришельцев, как и говорил до этого с Андреем, своим другом. А вдруг они не просто так прилетают, а к кому-то, поэтому и нет контакта, что они не нашли того, с кем можно поговорить. Вот, например, я бы им сказал... И тут Славка, как какая-нибудь училка с их любимой поговоркой про последнюю букву алфавита, сказал «Я». «Влад, ты вообще в курсе, что тебя нет? Для них тебя нет вообще. Вот посмотри на землю». Он кивнул на карту за своей спиной. «Океаны, горы, леса. Ты сверху не виден. Задолбал, блин. Иди спать». Через пару дней Влад испортил карту, нарисовав на ней крошечного человечка. В том месте, где, как ему казалось, должен быть он, Влад. Славка отвесил ему леща, но потом неожиданно дописал рядом с человечком «Слава». Тогда Влад пририсовал другого и подписал «Влад». Долго сомневался, не добавить ли к ним Полину, но в итоге не стал. Слава опять его треснул. На этом их противостояние и закончилось бы, если бы однажды Влад не сорвался и не добавил где-то посреди Сахары фигурку какой-то крокозябры с подписью «Пришелец ищет Славу». Тогда Слава сказал, что у него, похоже, брат дебил, и из противного зазнайства перестал реагировать на провокации, так что рисовать на карте еще кого-то Владу стало неинтересно. В другой раз Славка дал Владу список стран со столицами и попросил его проверить, все ли он выучил правильно. Влад решил найти что-то по заковыристее. Пакистан. Исламабад. Правильно. Индонезия. Джакарта. Промгексиния. Чего-чего, синяя? Влад, не сочиняй. Страна такая, Брамгексиния. У нее столица — город Кашель. Национальный язык — кхакха. Влад, спрашивай нормально, а? Славка нахмурился. Юморист малолетний. Славка любил книжки. Про космос, динозавров и путешествия у него собралась огромная коллекция. Андрей Куйнышев иногда брал у него что-то почитать. Мать поощряла Славкино увлечение. Давала ему денег, сколько он просил. И не требовала отчета. Доверяла. Ну и Славка, честно говоря, это доверие не обманывал. Ну, за исключением купленной тайком колоды карт с голыми женщинами. Эта колода заинтересовала Влада куда острее, чем динозавры в космосе. И он стащил ее в санаторий, где карты были изъяты воспиталкой и отданы только матери Влада. Как он не убеждал маму, что карты на самом деле Славкины, она не поверила. «Такой мелкий, а уже... тьфу!» Только и сказала мать, брезгливо посмотрев на Влада. «Нет, чтоб об учебе думать». Владу было обидно, что мать считает его извращенцем. А ведь если б Славка не притащил этих баб, ничего бы не было. Как всегда. Но самым обидным был тот случай в деревне. Тем летом пропал отец, и мать отправила их со Славкой к родственникам в Житомирскую область. Славка, сообразительный, да еще и крепкий, как молодой дубок, пригождался в хозяйстве. Ему даже один раз поручили залезть на яблоню и спилить надломившуюся ветку, которая грозила рухнуть на дом. Славка успевал дочитать книги, лежа в саду под деревом, и пилить, строгать что-то с дядьками. И даже местные девчата ему из-за заборов махали руками. Влад пытался играть с ребятней поменьше. Иногда тетки поручали ему какие-то дела. Он собирал яблоки в ведерко, обрывал смородину с куста или вишни с нижних веток, складывал в стеклянную банку, которую вешали ему на шею. Вишни были вкусные, сочные, почти черные снаружи и ярко-красные внутри. Он помнил смеющихся теток, говоривших: «Вот молодец, добринайся». И не понимал, откуда они догадались, что он ел вишни. Хотя ему это не запрещалось, но он все равно боялся, что его накажут, и ел их тайком, чтоб никто не видел. И только потом он понял. губы, подбородок, вся нижняя часть лица у него была в вишневом соке. Но то вишня, а совсем другое дело — яблоки. Времени их созревания надо было дождаться. Влад от жадности в первый же вечер сорвал и съел несколько зеленых яблочек. Через пару часов, только легли спать, у него прихватило живот. Пришлось бежать во двор, трясясь то от одного страха перед темной чужой ночью, то от другого — не успеть добежать до туалета. Нет, зеленые яблоки — это не наш путь, а красных — ждать и ждать. Была в саду одна яблонька, росшая недалеко от стены сарая, кривенькая такая, гнутая. Влад заметил, что яблоки, в отличие от вишен, часто какие-то неказистые. Не дать не взять бабульки. Так вот, все ветки этой яблоньки были покрыты мелкими яблочками, которые со временем стали приобретать приятный глазу желтоватый цвет. А потом падать на землю. Тетки называли их «билый налыв». Влад никогда раньше не видел таких яблочек и поначалу думал, что они какие-то неправильные и есть их нельзя. Как те зеленые, которыми он до этого отравился. Но потом он увидел, как тетки грызут эти яблочки, и сам попробовал, повторив за тетками все их движения. Обтер яблоко о майку, покрутил перед глазами, а потом впился в него зубами и понял, что «билый налыв» — это очень и очень вкусно. Одна загвоздка. Яблоня росла рядом с невысоким сарайчиком с плоской крышей, и многие яблоки падали прямо на эту крышу, где благополучно покоились в желобах шифера. Владу с его больной ногой до них было никак не добраться, а вот Славке — вполне. Влад сам надоумил брата залезть на крышу, а ведь мог бы придумать, как сбить оттуда яблоки, ну, палкой какой, что ли. Но не додумался, а Славка, этот гад, без труда влез на крышу, сел на ней, подобрав ноги, выбрал яблоко покрупнее, потер о майку, надкусил. «Слав, скинь мне!» — крикнул Влад. Но Славка, как ни в чем не бывало, ел яблоко, игнорируя Влада, а потом аккуратно пульнул в него огрызком. Не ожидавший такого поворота, Влад даже увернуться не пытался, огрызок прилетел ему прямо в щеку. «Ха-ха-ха!» — Славка заметил, какую гримасу состроил обиженный Влад. «Влад, ты чего? Я ж с тобой поделился, ну? Ой, ну ты смешной! На, лови!» Славка бросил во Влада целое яблоко, которое больно ударило его по ноге. «Ай!» Славка снова захохотал. «Ну прости, ну Владик!» Он открыто издевался. «Ну давай я тебе еще кину!» Он взял очередное яблоко, замахнулся и забросил его так далеко, что Влад только приблизительно догадался, куда оно упало. Во двор к соседям. Так продолжалось долго. Славка то целился во Влада, то зашвыривал яблоки в заросли крапивы, то просто дразнился, делая вид, что сейчас бросит яблоко, а потом сам съедал его на глазах у младшего брата. Будь Влад постарше, он бы понял, что Славка не прекратит издевательств. Но тогда он был еще наивен и сохранил некоторую веру в человечество, так что мучения его длились довольно долго. Пока он все-таки не полез в крапиву за яблоком, не обжегся и не заревел в голос. Тогда Славка соскочил с крыши и быстренько бросился его утешать. С яблоком. «На, на вот, смотри какое, самое лучшее!» Ревущий Влад откусил от яблока, обнаружил в нем половину червя и зарыдал еще сильнее. С тех пор Влад старался всегда сам добираться до того, что хотел достать. Правда, часто результаты его попыток куда-то залезть заключались в падении. То лето было единственным. Больше мать не отпускала мальчишек так далеко, а может, родственники отказывались их брать. Этого Влад не знал. О том, как ему прилетело огрызком в лицо, он не любил вспоминать. А потому вспоминал часто, почти всегда, когда Славка чем-то его задевал, даже по мелочи. Когда в их доме установили домофон, это стало событием амбивалентным. С одной стороны, народ вроде как приобщился к цивилизации, а с другой, все дурные мелкаши нашли себе забаву на ближайшие пару лет. Это же так весело — звонить во все квартиры, ржать, обзываться, хамить. Влад и сам пару раз так делал, но быстро перерос подобные развлечения. В тот вечер мама уехала за товаром и задержалась. Такое часто бывало. «Пожрать бы», — протянул Славка. «Чё там на улице? У-у, дождина. Сиди дома, мелкий, сам в магаз сгоняю». Влад не верил, что брат его пожалел. Скорее всего, Славка хочет взять сигареты или пиво. Ему, здоровому лосю, в ларьках такое продают без проблем. А вот Владу не дадут точно, это он уже проверял. Тетка из ларька так на него глянула, что он чуть галопом не припустил. Даром, что нога больная. Славка ушел, а через полчаса запиликал домофон. Влад вышел в коридор, снял трубку. «Открывай, свои!» «Свои все дома. Влад, не смешно, я ключ забыл». «А что тебе смешно? Юморист, блин». Он нажал на отбой. Славка тут же позвонил снова. Но Влад, сам удивляясь своему равнодушию, сел на полу двери и замер, игнорируя противное пиликанье. Из комнаты доносился голос диктора новостей. «Время позднее, раз уже новости. За окном совсем темно. Только колышутся черные массы деревьев на темно-синем фоне неба. И дождь, кажется, еще идет. Пусть идет. Славка сдался довольно быстро. Он был слишком горд, чтобы так унижаться. Принялся звонить в квартиры соседей, но те, наученные горьким опытом, предпочитали к домофону не подходить, если только не ждали кого-то конкретного, родственника или, допустим, врача из поликлиники. Войти Славке удалось через полчаса, когда он уже изрядно промок и задубел. Кто-то из соседей вышел выгулить пса и впустил бедолагу в дом. Славка так промерз, что даже не стал устраивать Владу головомойку. Сразу бросился в душ, чтобы отогреться. А едва за ним закрылась дверь ванной, как приехала мама. Маме Славка ничего рассказывать не стал. Он был старше и, видимо, больше ее жалел, понимал, что у нее и так много забот. Даже ссориться с Владом при ней не стал. И потом не стал. Просто сказал Владу перед сном: «Ты по характеру сволочь какая-то». И тут же заснул. Если устанешь и замерзнешь, а потом согреешься, сразу в сон клонит. Когда через много лет Славка уехал в США и забрал с собой маму, как няньку своей новорожденной дочери, Влад подумал, что это месть. Да, он понимал, что детство давно позади, их дурацкие шутки, взаимные подколки, лещи и крапивка — все в прошлом. Они с братом взрослые самостоятельные люди. Но все равно его не отпускала мысль, что Славка мстит ему за тот вечер, который он провел у дверей подъезда, стуча зубами от холода и набирая непослушными пальцами номера квартир. За тот вечер, когда Влад ощутил себя сильным и беспощадным.